Лекторий «Прямая речь» представляет. Сергей Яниколопов. Лекция о психологии зла. Добрый день. Я сегодня буду говорить о психологии зла. И те из вас, кто был на предыдущей лекции, немножечко услышите повторы, потому что все равно придется к некоторым вещам прибегать. Разговор идет именно о той области психологии, которая выделена не очень давно, можно даже точно сказать, когда. В 1989 году появилась первая публикация, в которой известный американский психолог Эрвин Страуб предложил ввести понятие зла. Его тогда не очень хорошо приняли по той простой причине, что, в принципе, у нас есть такие слова, как насилие, агрессия, и, казалось бы, зачем еще вот это самое зло. Но он даже одну работу назвал «Почему исследовать зло полезно». Традиционно считается, что это нечто, выходящее за рамки общепринятого. И заметьте, что очень долгое время зло было только религиозным понятием. Вот зло как таковое, оно всегда существовало, во всех религиях оно существует. И в светском мировоззрении зло всегда ассоциируется с чем-то нечеловеческим. Вот дьявол, сатана, вот это зло. То есть это вот взято из религиозных текстов и поэтому чрезвычайно эмоционально нагружено. Вот когда мы говорим «насилие», то вы же понимаете, что, в общем, оно может быть каким угодно. Там есть эмоциональное, есть экономическое насилие, когда они дают денег и требуют за них за всех, за все отвечать. Ну, вербальная агрессия, ну, ругань, мы привыкли. Банальность в этом есть. Значит, а в слове «зло» всегда есть очень сильный эмоциональный акцент. И есть вещи, которые на первый взгляд не укладываются в голове. И, собственно говоря, Страуб-то предложил первоначально это для анализа геноцидов. Для 20 века, для нашего прошлого мы все проходили историю, отлично знаем, что, вообще говоря, вырезали безбожно, значит, захватывали что-то, ставили людей к колесу арбы или телеге, и кто выше колеса, тому отрезали голову, и никто не нервничал, как бы. Но в 20 веке общество стало все-таки очень... я бы сказал, трепетным, и к некоторого рода проявлениям вот такой жестокости, чрезмерной жестокости, на взгляд людей, стало относиться более серьезно и реагировать эмоционально. Если учесть, что за последние годы, вот за 100 лет 20 века, посчитано примерно 50 геноцидов разного рода, то вы понимаете, что для многих эти вещи становятся чрезвычайно серьезными. Для американцев шоковым было то, что солдаты сделали в деревне Сангми, когда просто, так сказать, влетели в эту деревню, расстреляли всех стариков, старушек, детей, вообще все, что там было. Притом с кучей вранья, потому что они довольно долго отрицали то, что они сделали, оправдывались тем, что, по их данным, там были партизаны вьетконга, и, в общем, они как бы по делу туда влетели. Но когда они влетели, они увидели, что там вообще никого нет, но всех спокойно расстреляли, изнасиловали, как потом выяснилось, и вывели себя полностью безобразно. И вот тут возникла серьезная проблема, вообще можно ли это понять. Здесь есть несколько проблем, из-за которых исследований на эту тему очень мало, самих исследователей мало. Одна из них очень серьезная, и, может быть, я даже несколько раз буду на нее ссылаться, это проблема того, что мы бессознательно романтизируем это зло. Вот это осталось в нас от того восприятия немного сакрального, и нам зло представляется как что-то очень кровавое, непонятное, что это люди должны быть обязательно какими-то исчадиями ада. Шоком было появление работы Ханны Арендт, очень известной социального философа, которая специально приехала в Иерусалим на суд над Эйхманом. 60-е годы этот человек был арестован, депортирован в Иерусалим, в Израиль, и его судили за те преступления, за которые он отвечал. Он был одним из основных исполнителей всего, так сказать, того, что можно назвать Холокостом. Книга, которую она назвала ее «Банальность зла», потому что вот всем хотелось увидеть вот что-то злобное, абсолютно такое негативное. А она увидела и описала чиновника, для которого люди не представляли ничего, некие цифры в бумагах, вот приход, уход там и так далее. И они также для него были цифрками, как количество газа, который нужно было поставить в концлагеря, сколько вагонов для того, чтобы транспортировать. Вот такая будничная, чиновная жизнь офисного как бы сотрудника. Ее это в каком-то смысле потрясло, и она вот целую работу этому посвятила, описывая именно вот такую банальную картину без всякого романтизма. Что интересно в этом? То, что реакция публики, вот окружающих, была негативной. Ее ругали. Ее критиковали за то, что нельзя же так. Это же человек, который сделал то-то, то-то и то-то. На его совести миллионы людей и так далее. Все совершенно правильно. Но вот самое печальное, что зло предельно банально. Расскажу я не про Эйхмана, а вот чтобы вы даже понимали, как это происходит, про коменданта другого концлагеря, не менее известного Треблинки. До этого он был комендантом Собибора, то есть оба лагеря достаточно известны, и говорить о них что-то хорошее, что этот лучше, этот хуже, это, ну, вот это как раз и есть банализация зла. Просто как-то на слуху один Освенцим, а эти лагеря не лучше и, может быть, даже хуже. Обидно, что мы мало знаем о Собиборе, в котором было восстание. То есть там не просто вот безропотно люди шли на смерть. Что из себя представлял Фриц Штангль? Это такая забавная фигура в том смысле, что он, вообще говоря, его судили. Он не был разговорчив, очень молчаливо отвечал «да», «нет», там, на суде. Но исследовательница нашла к нему подход. Она попросила его не рассказывать даже об этих преступлениях, не о его работе. Она его стала расспрашивать о жизни. Вот о детстве, молодости, о работе, о том, как он влюбился в свою жену, которую очень любил, о детях, вот о его жизни. Он очень подробно все это рассказывал, ровно, долго они беседовали там. Она отмечает, на какие вопросы он задумывался. Это несколько дней длилось. В итоге получилась целая книга. Забегу сразу в конец. Когда он вот все это рассказал, и дошел, конечно, и до лагеря, и стал рассказывать про лагерь, она отмечает, что он очень переживал. Вот именно эту часть, вот в концу только он стал что-то, так сказать, связывать всю свою жизнь как бы единым образом. Через 19 дней после рассказа он скончался от сердечного приступа. Он в молодые годы, значит, поступил в полицию австрийскую. Самое интересное, что он был в отделе по борьбе с нацистами. Вот в начале карьеры. Потом делал карьеру, но у него были предельно неприязненные отношения с начальником, который издевался над ним, глумился. Ну, как всякий начальник. Это нормально. Обычные человеческие отношения. Они потом были использованы. Когда ему предлагали новую работу, ему время от времени говорили, что если ты откажешься, ты вернешься в тот отдел, вот к тому начальнику. Когда произошел аншлюз, и Германия объединилась с Австрией, то понятно, что он очень дорожил своей работой, он был хорошим профессионалом, он переживал, что ему, конечно, припомнят, кем он был вообще на самом-то деле, что он был борец с нацизмом. Ему предложили перейти в другой отдел, вот намекая, что могут вернуть назад. Ему предложили участвовать в программе, так называемая программа «Милосердной смерти». Это программа уничтожения психически больных. Надо сказать, что мы не уделяем того внимания, которое, на мой взгляд, очень важно, что одна из серьезнейших задач у нацистов, когда они пришли к власти, была в том, чтобы уничтожить психически больных. Они доказывали, что они как бы и за расовую чистоту, за здоровье нации и так далее. И, естественно, психически больные были людьми, которые иные. Прежде чем даже начать свои разборки с евреями, они просто уничтожили сразу по приходу к власти. Первое – это 25 тысяч психически больных, просто так уничтожалось, и все. И в этом смысле, когда они присоединили Австрию, то Австрия оказалась не в лучшем положении, так сказать, они тоже решили все это уничтожить. А этот отдел, который занимался вот этой вот милосердной смертью, притом, вот, понимаете, я еще буду об этом говорить, но сразу скажу, все время выдумывались эвфемизмы, некие слова, которые заменяют то, что можно сказать в лоб. В лоб – это уничтожение психически больных людей, да? А когда говорится «милосердная смерть», то вот как бы снимает вот это напряжение, что это просто мы убиваем людей, и все. Так же, кстати, как они, вот то, что очень часто удивляет, как они смогли такое количество образованных, вполне грамотных людей в Германии и совершенно не всех пропитанных антисемитизмом сделать соучастниками уничтожения миллионов людей. Когда они шли к власти, они говорили, было такое слово для обозначения многих психически больных – дегенерант. Они шли к власти с тем, что разве вам не надоело, что на улице дегенеранты, алкоголики, наркоманы, преступники, страшно ходить по городу там и так далее. И люди голосовали за то, что они вообще за порядок. Надо понимать, что Веймарская республика – это примерно наши 90-е. И люди хотят порядка, и им предлагается порядок. Вот потом, когда вдруг появляются совершенно сначала научные работы, которые говорят, что евреи вообще во многом дегенеранты, среди них очень много психически больных там и так далее. И вот так, знаете, постепенно можно всех замазать. Плюс к этому, вот здесь то, что я немного позже скажу, так называемое культурное насилие, достижения науки того времени, расовые там и прочее, так сказать, совершенно серьезные, без всех этих вот расовых каких-то, ну, пренебрежений. Да? Но мы понимаем, что есть расы, есть белые, негры, азиаты там и прочее. Вот достижения антропологии были превращены в некие знаковые структуры. Вот эти лучше, эти хуже. И тоже так вот тихо-тихо привязывались. Притом настолько, что вот когда наш отечественный антрополог проводил исследование Красной Армии, то он показал, что у нас такой атавизм, как многососковость, в Красной Армии распространен реже, чем в Вермахте. Он был включен в список на уничтожение, чуть ли не в первую сотню на уничтожение, если Москва будет занята. Вообще, редко кто из академических ученых такой славы достигает, там, стоять в списке сразу за наркомами на уничтожение. Но вот профессор Неструх был в это включен. И вот внимание, которое уделяется к таким вроде бы незначительным деталям, но атавизмы, есть атавизмы, что мы не знаем, что есть атавизм, знаем, но атавизм начинает вдруг из обычного научного приобретать важный политический смысл. И вот таким образом тихо, вроде бы, так сказать, можно включать все больше и больше людей в молчаливое большинство, которые спокойно взирают на то, что рядом уничтожаются люди. Вот эта программа «Молчаливой смерти» – это 80 тысяч убитых сразу. Потом его перебросили на работу уже вот в концлагеря. И когда его расспрашивали, то он говорил, что он вообще не думал, что они люди. Он их не воспринимал как людей. Он воспринимал их как груз, как предметы. Более того, он даже сказал, что к внутреннему голосу прислушиваться нельзя. Это конец. У него большая часть людей, он видел, то есть это не то, что он не видел. Вот он, в отличие от Эйхмана, не в кабинете сидел, он комендант лагеря. Ходил по своему лагерю там и прочее. Он однажды сказал, что вот он видел быков, которые идут на бойню. Вот у него, его люди в лагере, он их воспринимал вот так же, как этих бычков. Так сказать, не переживаешь за то, что мясокомбинат работает, туда поступают быки. Вот у него примерно такое же отношение было к тому, что он делал. Самое главное в том, что при этом происходит, это то, что вырабатывается подчинение. Подчинение власти. И это присуще многим людям. Вот в исследованиях агрессии есть даже такое понятие «агрессия по заданию». Вам что-то поручили. Ну вот в годы, хотел сказать, молодости, это даже не молодости, а детства, когда я учился в школе, была такая должность санитар класса. Это обычно были такие блондинки с бантами почему-то большими. А потом, когда я, значит, вспомнил своих, то мне стали почти каждый кричал «да-да-да, и у нас». Почему-то брюнеток на это не назначали. Видимо, они ассоциировались с чем-то темным. Значит, эта девочка ходила, там смотрела руки, уши, шею. Школа следила за гигиеной. Но вы понимаете, что даже маленькие всегда были креативные и творческие люди, которые отлично понимали, что руку нужно мыть только до обшлага. Ухо – только то, что видно. Сзади ухо мое, могу и не мыть. Ну, то же самое с шеей. А эта девочка заглядывала, подбегала на своих цеплячих ножках и говорила: «Мария Ивановна, а вот Сидоров моет ухо только с той стороны, с которой надо». На вопрос, кто тебя просил говорить, ухо-то учителю повернуто чистой стороной. Она четко говорила: мне проучили. Ну, потом они вырастали, становились старостами курса, отмечали в поточной аудитории, когда много народу, все равно отмечали людей, которых не было, на которых профессор даже внимания никакого не обращал. Но на все вопросы, зачем ты это сделала, человек отвечал: мне поручили. Конечно, санитар класса – должность безобидная, и ничего особенного нет, но, слава богу, так сказать, человека научат мыть ухо со всех сторон. Но выясняется, что это очень серьезная проблема, когда мы хотим понять, ну как же работал этот механизм, вот как эти люди вели себя, почему они подчинялись. Знаете, потому что первое желание сказать, что мы видим перед собой толпу садистов. Вот людей, которые получают удовольствие. Такие есть, я о них скажу немного позже, но их, уверяю вас, процент очень небольшой. 6-5 в разных модификациях, но не больше 10%. А вот что остальные? Вот ведь вопрос, который больше волнует, хотя бы потому, что вот действительно как-то некоторые вещи не укладываются в голове, как они это все-таки все совершали. И здесь я сошлюсь на два очень важных, на мой взгляд, исследования. Одно – это исследование по документам, а второе – это экспериментальное исследование. Экспериментальное исследование абсолютно академичное, на первый взгляд, конечно. Это исследование связано с именем, я не побоюсь этого слова, выдающегося американского психолога Стэнли Мильграма, который в начале 60-х провел цепь экспериментов, смысл которых заключался в очень простой ситуации. Настоящий испытуемый должен был принять роль учителя, который с помощью электрошока, ну, такого удара током, должен был дать понять некому ученику, что тот ошибается и неправильно принимает решения какие-то. Либо слова вставляет не те. Это на уровне примерно ЕГЭ. Нужно было вставлять буквы какие-то там, слова правильные, маленькие задачки решать. Ученик, естественно, был подставной. Он сделал цепь экспериментов. Это было примерно 18 разных условий. Потому что он хотел проверить, что влияет. Вот влияет экспериментатор, чем он влияет? Голосом, своим внешним видом, там, чем-то, да, у экспериментатора же много способов воздействия, инструкция там и так далее. Он же может сказать, что там врежь ему посильнее. Смысл заключался в том, что почти никто не возмутился. При том, что были эксперименты, когда в условиях эксперимента экспериментатор говорил о том, что, и даже иногда показывали, он пробовал, что это просто сильнейший болевой шок. В усиленном варианте подставное лицо орало, кричало, корчилось, так сказать, там. В одном из экспериментов они даже теряли сознание, как бы, ну, актер действовал. Так вот, очень небольшой процент отказывался. Говорил, что он в этом участвовать не будет. Просто не принимал инструкции. Большая часть спокойно выполняла инструкцию, и когда их потом спрашивали, они говорили, экспериментатор сказал, я сделал. Несмотря на то, что это было. Ну, он настолько тщательно это все делал, потому что он даже менял пол. Он сделал экспериментатора еще и женщину. И тоже выполнялось. 65% выполняли с болевыми шоками и так далее. Вот важно, что большая часть не спорила. Даже те, кто отказывались, они говорили, я этого делать не буду, но не обсуждали с экспериментатором, что вообще чем вы занимаетесь. Что это за эксперимент такой? Все спокойно принимали, что раз эксперимент, все в полном порядке. Надо сказать, что это, извините, я немного уйду в сторону, в исследованиях зла возникает много вот таких эмоциональных, на первый взгляд, реакций тех, кто воспринимает эти эксперименты. Или там описание. Вот я уже говорил про то, что реакция на книгу Ханны Арендт была негативной. Такой же негативной была реакция на эксперименты Мильгрэма. Его там и осуждали, и, так сказать... Ну, вообще, я бы сказал, что его затравили. Он умер немногим больше 50 лет, прожив. Когда потом его ученики, слава богу, очень интересные были ученики, они понимали, что это совершенно нетривиальный человек, потому что он пытался не только эти эксперименты и другие, он пытался вот показать, что наиболее интересные эксперименты для психологии не академические там в условиях эксперимента, а приближенные к реальности. И вот и его, и второго, так сказать, человека, которого тоже практически все знают, это Филипп Зимбардо, который устроил псевдотюремный эксперимент. Их очень многие воспринимали вот именно как нацистов таких, злые такие люди, которые сами тешат свое тщеславие. Так вот, ученики Мильгрэма потом подняли все документы и выяснилось, что, вообще говоря, этически все было безукоризненно. Он практически все объяснял, в каком эксперименте участвует. То есть люди соглашались не так, что они там в темную пришли, их попросили там... Ударьте током кого-нибудь, да? Ну, это тоже могло быть. Но он как бы разъясняющий был, потом опрашивал. Поэтому вот не случайно эти 18, понимаете, там было, ну, я пропущу, это просто самим психологам интересно, потому что это была удаленная связь, голосовая связь, близко. Он давал возможность контактировать, просто вот, чтобы человек видел, как он ударяет током. Вот того, кого видел. То есть это не в другом помещении. В этом смысле, так сказать, к ним очень трудно придраться. К Зимбардо можно придраться. Я не буду рассказывать про тюремный эксперимент, так только сошлюсь на него. Но могу только сказать одно. Ведь он очень интересно остановился. Пришла девушка в то время, которая очень нравилась Зимбардо. Он потом на ней женился. Это одна из самых известных психологов современных, Кристина Маслач, которая, значит, подарила нам такое понятие, как синдром выгорания. А тогда она была молодым начинающим психологом, она пришла, посмотрела на этот эксперимент и сказала, что это просто полное безобразие, его надо немедленно прекратить. И влюбленный Зимбардо прекратил эксперимент. Значит, вот само по себе... Это очень часто воспринимается как очень плохое. Я знаю реакцию многих моих студентов на приезд Зимбарда в Москву. Он рассказывал про этот эксперимент. Они реагировали потом, что это сам какой-то фашист, вообще кто он такой. Во многом здесь заложен один очень важный момент, который, на мой взгляд, всегда нужно обсуждать, когда мы говорим о таких вещах, и даже о более мелких, просто о единичном преступлении. Это момент того, что у нас в голове возникает такая установка, что понять значит простить. Вот я вам рассказываю про шефа концлагеря. Да? И вот когда мы понимаем, что вот он вначале был борцом, боролся с нацизмом, что он тем самым стал уязвим для следующего своего начальства. Там, и так далее. И вроде бы как-то все укладывается в голове, становится понятно, как он это вот, дошел до этой жизни. Вот возникает ощущение, что мы можем даже понять и простить. На самом деле это не совсем так. Вы понимаете, что если мы откажемся от понимания, то история будет повторяться. Тогда мы не будем думать о том, как же этого избежать, что делать, чтобы этого не было. Понимаете, классик ведь он в каком-то смысле был прав, а в другом смысле я с ним не согласен. Надо точнее говорить, что история повторяется дважды. Один раз как трагедия, почему-то он сказал, что второй раз как фарс. На самом деле она не как фарс повторяется, а для тугодумов. Вот думать надо, почему была первая трагедия. Поэтому, когда я говорю о том, что вот нужно понять, проанализировать, это вовсе не означает, что жертвы обесцениваются. С точки зрения жертв, наша попытка понять действительно как предательство вызывается там, ну как это, он же гад. Но вы понимаете, что иначе мы не поймем, как может человек дойти до такого скотства, как это остановить и что в человеке является вот этим не пусковым механизмом, а какие психологические качества позволяют участвовать в этом. Второе исследование, оно реальное. Был такой 101-й резервный батальон полицейский немецкой армии, в котором служили люди из Гамбурга. Там все документировано, ну, с такой немецкой скрупулезностью, все, в какой операции, сколько народу участвовало, что было и как. Значит, этот батальон был дислоцирован в Польше. Это резервисты, это взрослые люди, которых уже в действующую армию не призывали, их вот призвали в этот батальон, такой, ну, полицейский охранный батальон. Важно еще отметить, что они были из Гамбурга. Это не самый фашистский город. Там было больше антифашистов. В какой-то момент они служили в Польше. Им сказали, что нужно поехать уничтожить село. Значит, они пошли туда. Командир, чуть ли не со слезами на глазах, это отмечали очень многие, сказал, что вот вы должны войти в это местечко, уничтожить всех, кто там находится. Вы имеете право отказаться. Отказалось только два человека. Один коммунист и один социал-демократ. Ну, в бытность свою, до 1933 года. Они отказались из принципиальных соображений. Потом оказалось, что, вообще говоря, еще кое-кто отказался, так сказать, так, тихо. Но эти двое сразу вышли. Потом к ним присоединились другие люди. Но это было 10 примерно процентов от общего числа. Даже не 10, 5, я ошибся. Потом они пошли и уничтожили 1800 человек. Обычных людей, детей, старичков, старушек. Вот они просто выводили их и в лесу расстреливали, не закапывали, просто стреляли в затылок. Некоторые отмечали потом, что они стреляли мимо, там кто-то кричал, кто-то рыдал. Потом они напились, блевали. В общем, негативные последствия. Потом они стали постепенно привыкать. Потом было отмечено, что когда их переводили на Украину, к командиру подошло несколько человек и спросило, а нам разрешат заниматься на Украине тем, чем мы занимались в Польше? В итоге они убили за 16 месяцев 38 тысяч человек. Безоружных. Понимаете, это не партизаны, это просто вот жители. Самое интересное, что второе лицо батальона, лейтенант, который это все не приветствовал и вообще делал все, чтобы не пойти. Он там придумывал себе занятия, он меньше всех в этом всем участвовал. Его вообще отправили в Германию служить. Надо сказать, что таких каких-то последствий для тех, кто отказывался, не было. Единственное, что действительно интересно, это то, что когда все это кончилось, то те, кто хоть немного сопротивлялся, получили большие сроки после войны. Те же, кто участвовал по-настоящему, всех стрелял там и прочее, они практически все, их допрашивали, уже дело возникло в 62-м году, допрашивали, ну, в общем, почти малые сроки они получили. Здесь очень важно то, что был опровергнут один из основных тезисов Конрада Лоренца о том, что нам легко совершать убийство удаленное. Чем дальше мы от того, в кого стреляем, тем лучше. То есть вот нажать на кнопку ничего не стоит. Убить человека, смотря в него, сложно. Вот эти все убийства были на близком расстоянии, они все видели, кого они убивают и что они делают. И здесь есть еще одно, то, что выяснилось вот в этом исследовании, это то, что можно назвать, если вот первое, о чем я вам говорил про Мильграма, это феномен подчинения, который характерен для человека. Второй феномен, который выяснился больше вот в исследовании этого батальона, это групповой конформизм. Многие из них на допросах показывали, что они там пошли убивать. В связи с тем, что они боялись, что будут, возникает риск изоляции, остракизма. То есть вот все участвуют, а ты не участвуешь, значит, лучше других, что ли. Смелость пренебречь презрением других обнаруживается у очень немногих. Ну вот, по-настоящему у двух, которые просто вот из идейных своих соображений отказались. И когда говорится о подчинении, то здесь очень важен такой феномен, как откуда источник власти. Если она легитимна, то есть узаконена, она воспринимается как более надежная. То есть если вот я подойду, скажу там, дайте соседу в ухо, ну, вы скажете, что да пошел к черту, не буду я никого бить. А как только выясняется, что вы служащий, а я начальник, то же самое предложение выполняется легче, потому что есть иерархия и источник власти некий сказал, что это надо сделать. Вот сопротивляться вот этому властному приказу намного сложнее, чем не подчиняться просто каким-то прохожим. Очень часто принимается во внимание не то, что делают, а для кого делают. Вот для товарищей, для начальника, для чего-то. Здесь тоже очень важно, что мы сталкиваемся с целым рядом проблем, которые базисные для понимания психологии человека. Ведь если мы обратимся к философским всяким теориям, то эти теории во многом говорят о том, что люди преследуют свои эгоистические интересы, в других видят только свою выгоду для себя, и альтруизма нет. Это и Гоббс, это и Ларошфуко, и Бентам, и большая часть экономических современных концепций. Они все построены на выгоде, на неком рациональном принятие решений. Вот когда мы начинаем анализировать вот то, о чем я говорю, вот об этом зле, то мы убеждаемся, что это не совсем так. Во-первых, есть альтруисты. И так же, как и про зло, нужно говорить и про этих людей. Про людей, которые кого-то спасали, кого-то прятали, про кого-то молчали. И такие исследования тоже есть, тоже вот про это же время, потому что, например, некий пастор во Франции со своей женой, он уговорил, просто объяснял своим прихожанам, так сказать, целый городок уговорил, они спрятали 5000 евреев от немцев. И это такое массовидное поведение, знаете, это не поведение одного человека, который ведет себя таким образом. Тут важно, что появился лидер. А такой был человек, ну, про которого можно сказать, что он авантюрист. В Будапеште некий итальянец, который в это время попал вот во все эти облавы, это времена после Хорти и при приходе к власти Салашу. То есть это очень короткий период, когда часть Хорти уже сдался, и венгры даже чуть ли не объявили себя союзниками. В это время такой переворот. И венгры стали очень активно уничтожать и высылать, помогать немцам уничтожать своих венгерских евреев. Значит, мы все больше слышали про Рауля Валенберга, но это человек, который был прикрыт дипломатическим паспортом и вообще делом занимался, так сказать, очень официально. А этот человек шел в испанское посольство, обнаружил, что посла нет, и нагло заявил, что он и есть представитель Испании. И стал под видом, так сказать, испанского дипломата прикрывать кучу евреев. Так сказать. То есть он спас несколько тысяч человек вот одним своим почти авантюрным поведением. Самое интересное, что он после этого, вообще говоря, никогда не кичился этим. И совершенно случайно его обнаружили через 30 лет после войны, даже больше, когда вдруг оказалось, что в Израиле есть люди, которые помнят, кто их спас. И он стал героем, хотя окружающие вообще считали, что он такой легкомысленный человек. Вот, ну, понятно, что он такой артистичный, вот, влезть в шкуру, при том, что он вообще не испанец, он и говорил по-итальянски. Исследование этих людей показало, что у них есть определенные черты. Вот у них больше выражена личностная независимость, способность поступать в соответствии со своими принципами и независимо от принятых в это время общественных ценностей. Кроме того, вот, выяснилось, что так же, как вот я говорил про этого итальянца, практически про всех, их вообще говоря не очень волнует общественное признание. Вот они не тщеславны в своих поступках, хотя на самом деле мы можем сказать, что они герои. И вот здесь надо отметить еще одну вещь, что то, что внушает ужас, и то, чего мы боимся, начинает приобретать некий ореол. Мы с большим вниманием относимся к таким людям, как Гитлер, Сталин там, и так далее, чем вот к этим безымянным героям, которые, может быть, и должны были вызвать больше интереса, но вызывают именно эти. И вот здесь возникает тоже мало исследуемая область разницы между уважением и почетом. Вот кто куда относится. И два еще момента, которые очень важно выделить. Вот я вам говорил уже, что когда они расстреливали вот эти полицейские, они по-разному себя вели. То есть на самом деле вот этих отказных там человек 5%, примерно до 10 в разных историях по-разному вот этих настоящих садистов, получающих удовольствие от мучений окружающих. А вот все остальные ведут себя по-разному. Жертвы очень часто рассказывают о смехе. Вот убийца смеялся, там, палач так себя вел. Очень часто этот смех нервный, защитный для того, кто совершает негативный поступок. С точки зрения жертвы он воспринимается не так. И мы вот в этих работах при анализе таких явлений сталкиваемся с несколькими позициями. Одна позиция вот та, которая привлекает наше большее внимание, это про палачей. Вот тут наш интерес, как они себя вели и так далее. Про жертв намного меньше. Про то, как они воспринимали эту ситуацию. Ведь они-то воспринимали вот этот смех палача, который мы сейчас уже можем, так сказать, ну, на отдалении так академично обсуждать, что вот видно, что удовольствия не получал. Этот смех был нервный, а для жертвы. Жертва же воспринимает, что это же не просто так меня убивают, а еще и со смехом. То есть вот оно, настоящее удовольствие. И поэтому внимание к анализу психологии жертвы, оно по-настоящему очень мало. Мы не понимаем, как жертва вообще должна себя вести после этого. Ну, предположим, жертва выжила. Вот, понимаете, для нашей страны понятно, почему этого мало было. Потому что, ну, во-первых, у нас своих лагерей хватало, во-вторых, мы просто, так сказать, пытались игнорировать людей, которые были в лагерях. Они были люди, в общем, не первого сорта после 45-го года. Но и на Западе этих работ практически нет. А ведь перед жертвами возникает серьезная проблема, как жить дальше. И у жертв возникает несколько очень важных психологических задач. Как это делать? Месть, реванш, прощение. Может быть, многие из вас помнят, эта фотография была фантастически растиражирована и такая стала хрестоматийная. По дороге бежит одинокая голая вьетнамская девочка, вся одежда сожжена напалмом, и она сама обожжена была. Военный корреспондент ее снял, и это было, так сказать, во времена Вьетнамской войны и поствьетнамской, одна из таких самых сильных фотографий. Эту девочку спасли. Она была вывезена из Вьетнама, ей там сделали массу операций. Она выросла в Канаде, и лет 10-12 назад она написала, то есть, ну, она вышла замуж, родила там детей, она написала письмо съезду американских ветеранов и даже пришла на съезд, что она их прощает. И я так попал на один семинар американский, где аспиранты-психологи обсуждали вот проблему прощения. Я только потом понял коварство профессора, который докладчиком основным сделал японца американского. Тот сделал доклад, что вот есть такой механизм, такой, знаете, академический парень там хорошо подготовился о психологии прощения, что это отдельная форма такая вот, противостоящая желанию мести и реванша. Это вот очень по-христиански. Вдруг профессор, так ухмыльнувшись, говорит: «А твои дедушка с бабушкой тебе когда-нибудь рассказывали про 39-й год? Как они жили потом?» И тут выясняется, что дедушка с бабушкой были интернированы. Всех американских японцев загнали в лагеря. И этот мальчик растерянно вдруг говорит: они никогда об этом не рассказывали. Это табуированная тема в семье. И профессор говорит: ну тогда ты понимаешь, что они ничего не простили. Никакого прощения. Они вообще табуировали тему для разговора всем, чтобы ты жил в этой стране и спокойно существовал. Но эта тема для них запретна с тобой обсуждать и с родителями обсуждать ни с кем. И вот вопрос о том, как вести себя после. Понимаете? Притом это не однозначный вопрос. Для некоторых народов поражение, совершенно жуткие истории с геноцидами, являются потом очень важными нациообразующими символами. Память о Холокосте, память о геноциде у армян – это не то, что пытаются куда-то отложить и спрятать. Это то, что говорится, то, что объединяет большое количество людей. Дети вырастают с этим. Как они будут реагировать – это другой вопрос. Это отдельная тема. Мало изученное, как я уже говорил, и не у нас, и на Западе. На индивидуальном уровне про месть есть работа. Про реванш меньше. Но есть некие моменты, которые, ну, я сейчас просто назову их. Для немцев, которые проиграли 45-й год, реваншем и знаком, реваншем в хорошем смысле этого слова, реванш, когда я говорю, это не значит, что это плохо, знаком того, что Германия поднимается, был, как это ни парадоксально, чемпионат мира по футболу 54-го года, когда Германия стала чемпионом мира. Вот мы пропустили как-то вне внимания, был такой замечательный фильм «Замужество Марии Браун», и все смотрели на эту историю, как бы там вот развивается. Конец фильма вот жизнь наладилась, ну, героиня погибает, но жизнь наладилась. И вот все вроде бы хорошо. Фоновым явлением мне повезло, что переводчик был очень такой германофил. Там захлебывающийся голос диктора по радио. И переводчик говорит: обратите внимание, фоном идет репортаж с финального матча чемпионата мира по футболу. Вот этого 54-го года. Для массы немцев это и был некий знак. История повторяется, знаете, как всегда бывает парно. В 72-м году Бавария играла с Араратом в Ереване. Это игра Кубка чемпионов. И тогда еще было живо огромное количество людей, которые пережили геноцид 15-го года. И вот эти люди из диаспоры приехали в Ереван и шли на стадион под своими флагами. Там бразильские, такие, сякие. Люди, которые летели, мне рассказывал человек, который беседовал с Бекенбауэром в самолете после этой игры. Бавария – небожители, Арарат – это наш чемпион, проиграл. Но Бекенбауэр говорит: удивительно, я только сейчас понял значение этой игры. Это то же самое, что для нас 54-й год. Поэтому реванши могут быть символические, но они важны. И здесь очень важна вот одна составляющая, к которой мы принадлежим. Когда анализируются вот все эти явления, то исследователи обращают внимание на третью составляющую. Вот с одной стороны жертвы, с другой – преступники, и с третьей – наблюдатели, свидетели, соседи. Как они реагируют? Ведь кто-то выдает, что вот они там спрятались, кто-то прячет, кто-то молча наблюдает, ничего не делая. И с точки зрения тех, кто совершал, большинство было за нас. С точки зрения тех, кто считал себя жертвой, очень часто они воспринимают, что все повязаны. Вот убивали-то эти, но виновны все. Вот эта позиция наблюдателей, она очень существенна, потому что тут выясняется, что мы не такие милые, как кажемся. Была такая знаменитая история, которая стала потом объектом для такого психологического анализа. Это убийство, в общем-то, обычной буфетчицы Кати Дженовезе, которую убивали 38 минут. Там 17 ножевых ранений, изнасилований там и так далее. В обычном городском районе несколько десятков людей слышало. Где-то только через вот эти почти 30 с чем-то минут позвонили в полицию. Хотя она все время кричала там: помогите, прошу вас и прочее. Кто-то смотрел из окна, кто-то вообще, так сказать, считал, что ну, какие-то хулиганы там ведут себя каким-то образом. Вот сам факт нежелания вмешиваться, нежелание остановить, он оказался очень существенным. И вот эти работы, которые посвящены анализу гнева, они вынуждают нас очень часто пересмотреть свои взгляды на обывателя и не воспринимать его как, с одной стороны, исчадие ада, с другой стороны, как замечательного человека. То есть во многом приходится судить о людях по последующим поступкам. И здесь надо сказать, что человек сам не знает, когда вот он вмешается, вот как этот итальянец, когда он не вмешается. Ведь в психологии, уже и в академической, ведется спор между двумя сторонниками двух подходов. Один, что все в человеке. Вот его личностные свойства, характеристики, они и проявляются в поведении. Зимбарда и в каком-то смысле Мильгрэм, они больше, в первую очередь Зимбарда, они больше сторонники ситуативного такого подхода. Что вот попадешь в ситуацию, тогда посмотрим. И очень часто ситуация сама по себе ведет к преступлению. Приведу пример, совершенно не такой кровавый. Зимбарда взял машину и поставил ее в разных районах города, бросил и видеонаблюдение поставил. Вот практически во всех районах никто эту машину не трогал. до того момента, как кто-то ее поцарапал. Вот как только машина стала немножечко ущербной, ее разобрали, как пираньи. От нее ничего не осталось. И главное, что мне понравилось, что и бедный район, такой вот полухулиганский, и район хай-мидл-класса вели себя одинаково. Если машину начали курочить, ее надо разобрать до упора. Вот он твердо уверен, что ситуация ведет больше, и поэтому люди, создающие ситуацию, ответственны. Зимбардо был свидетелем, даже таким экспертом со стороны защиты американских военных, которые безобразно себя вели в тюрьме Абу-Грейб. Но это не позиция такого вот, знаете, святоши, что вот, ну раз вы их сделали тюремщиками, то они вот так себя безобразно вели. Он-то требовал, что на скамье подсудимых должно сидеть все их руководство, и командующий армией, и тот, кто принял решение главком там и так далее. Это они создали ситуацию, в которой эти ребята вели себя таким образом. То есть это можно было заранее рассчитать, что если вы создали тюрьму и туда загнали людей, то тюремщики будут вести себя безобразно. Либо вы должны там 10 контролей над ними делать, либо, значит, отвечать вместе с ними. Вот, пожалуй, все проблемы, которые я обозначил вокруг психологии зла, и теперь я готов отвечать на ваши вопросы. Сергей Яниколопов. Лекция о психологии зла. Спасибо большое, очень, очень интересно. У меня вопрос, может быть, вот, ну, эту тему не затронули, но читаем каждый раз в новостях по поводу исламского государства, да, что происходит каждый день, как некий там вызов цивилизации. Может быть, немножко прокомментируете тоже. Вот почему это происходит сегодня, в 21 веке, и не так далеко? Одна проблема связана, тут несколько проблем, знаете, значит, одна проблема связана с глобализацией. С одной стороны, глобализация – хорошо. Включил телевизор и видишь, что делают исламские боевики. И как бы это даже рядом. Но глобализация угрожает идентичности. Вот есть масса людей, которые твердо уверены, что их маленький городок – это замечательный город. А вот там, где-то в больших городах, ведут себя безобразно. Наше государство хорошее. Но глобализация наступает на наши устои. И вот когда говорится там о том, что а мы традиционалисты, вот мы ищем национальное, нам не нужно в каждом поселке по Макдональдсу как символу глобализации. Притом Макдональдс безобидное существо, даже не существо, что-то, но оно очень часто воспринимается именно как злое существо. Это одна сторона. Это то, что большое количество людей поддерживает в идее, вот, что надо держаться за старое. Второе – то, что произошло, когда свергли Саддама Хусейна. Огромное количество людей оказалось людьми второго сорта. Вот большая часть... Почему они так хорошо воюют и побеждают? Знаете, такое ощущение, что ведь если включить наш телевизор, то ощущение, что ну, какой-то сброд со всего мира приезжает, по 2-3 месяца повоюет, потом назад вернется, какие-то бельгийские, французские наши мальчики куда-то едут. Ядро исламского государства – офицеры саддамовской армии. Хорошо подготовленные, нормальные офицеры. И вот здесь как раз возникает проблема. Вот тут он, реванш и месть за все унижения, которые с ними произошли. Потому что к власти пришли вообще люди другой, как бы другой веры, шииты, которые их стали унижать. Значит, вот эти провинции, которые освободились, они суннитские. Значит, с одной стороны вот это, с другой стороны то, о чем я говорил перед этим. Вот это у моего шефа было такое выражение – зафлаживание. Мы вначале не понимали, то он говорит, ну вот вы... Когда плавали там в море, вот знаете, буйки, флажки, что за них не заплывать. Вот всегда находятся люди, которые за флаг. Вот если бы они сказали, что нет, мы хотим вот себе вот эту маленькую территорию и, так сказать, жить, как мы жили, то это было бы нормально. Ну, понятно. А здесь идет зафлаживание. Мы будем больше папа, чем сам папа. То есть вот, в принципе, ислам никогда, при всем том, что он там не изображает лиц там и прочее. Ведь эти тысячелетия они там жили, и никто не уничтожал никаких других святынь. Сейчас ведь в разнос пошло все, они специально уничтожают памятники культуры. Притом, знаете, тут еще есть вещь, которую уже мировое сообщество, нужно тоже понимать вообще, что оно делает. Они, ЮНЕСКО передало сначала талибам, а потом вот и сейчас здесь, что является памятником культуры, что вот трогать этого не надо. Все, после этого они стали работать по плану. Они стали уничтожать то, что им дали. Вот что этого не трогать. Ах, вы все считаете, что это святыня? Ну, тогда их не будет. И вот все это вместе дает им основания для вот объединения, борьбы и вот такого озверения. Здесь они не лучше и не хуже фашистов и прочих гадов. Если я ответил на ваш вопрос. Сергей Николаевич, спасибо большое. Безумно интересно. Действительно, вот вопрос, может быть, больше персональный относительно... Ко мне? Нет. Я еще никого. Боже, сохрани. Не общество, а этого палача, носителя зла. Вот эти полицейские, которые стреляли. То есть без внешнего воздействия этот человек остановиться не может? Если бы не победили... Он без внешнего воздействия, к сожалению, не мог начать. Он начал. Вот он начал. То есть... С этим внешним воздействием, предположим. Да. Но у него в голове что-то сломалось. И он так и будет продолжать, пока вот, ну, естественно, смертью не умрет, если его не остановить. Нет. Совершенно не обязательно. Знаете, вот я вам расскажу одну историю, которая... Она даже описана в книге, но нам посчастливилось... В Москву приезжал такой выдающийся психолог, психотерапевт, он вообще на самом деле, конечно, психиатр, Виктор Франкл. Это человек, который создал психотерапевтическую службу в Терезине и Освенциме. Он был интернированный, то есть это не из офицеров. Нормальный венский врач, работавший в Вене, потом был отправлен в концлагерь, он объединил врачей, психиатров и создал просто команду, которая поддерживала этих людей. Они понимали, что эти люди могут пойти на смерть, но нужно их поддержать, чтобы они выжили. Может быть, выжили, ведь никто же не знает, это немного рулетка. И вот они... Почему я говорю команда? Потому что вот он просто расписывал, что вот были люди, которые на вокзале, ну не на вокзале, вот принимали эти эшелоны, и там находили визуально тех, кто находится в состоянии депрессии, полного, так сказать, такого непонимания, что с ними, как. А потом говорил своим, они, значит, смотрели в какой барак тот помещался, и начинали с ним работать и поддерживать его, чтобы он держался. Он создал эту просто отдельное направление такой экзистенциальной психологии о смысле жизни. И стал очень популярен после войны. Книги, лекции. И вот после одной из лекций к нему подходит человек и говорит: «Простите, вы работали в Вене, вот... Вы не знали такого-то?» И называет человека. И Франкл говорит: «Да я его знал. Он был убежденный нацист. Еще до присоединения Австрии к Германии. И очень хороший врач. И когда нацисты присоединили Австрию, мы своих психически больных, у нас была своя хитрость, мы их переводили в соматические. Ну, всегда есть у психически больного какие-то жалобы на соматические жалобы. Вот они акцентировали соматические, переводили их туда и как бы спасали. А он был из тех, кто понимал, что они на самом деле спрятали. Значит, ну, как бы идейный враг его, настоящий. Но он этого не говорит. Он говорит: я вспомнил это и спросил: а почему вы спрашиваете? Он говорит: вы знаете, я с ним был в лагере и на Лубянке, и впрочем, у него был рак, но он всех нас поддерживал. И Франкл говорит: я с удивлением, то есть я слушал, говорит, и понимал, что вот врачебное в нем выше, чем неврачебное. Он занимался тем же, что и я. Только я в Терезине, а он в советском концлагере. Но делали одно и то же дело. Остановить кого-то, может быть, и можно. Но именно остановить внешне, так же, как разрешили. Вот, знаете, это запущен механизм. 5% но остановить только смертью, потому что они и есть. И даже та история, которую я вам рассказал про этого начальника Треблинки, она меня самого удивила, потому что вот я не ожидал, что он... На него так сильно подействовала вся им же самим рассказанная история. Ему никто не... Эта дама, которая с ним беседовала, она никаких упреков ему не делала. Она просто вот, знаете как, а вы, а он. Вот на уровне кухонного... Ну, не кухонного, конечно, это профессиональный человек был. Но она расспрашивала, она и его жену расспрашивала, потому что для его жены была трагедия. Он во многом не мог отказаться от этих своих повышений и прочих, потому что он понимал ответственность перед своей семьей. Ну, вы понимаете, это времена еще, когда не работающие жены. Он женился по любви и очень любил свою жену и детей, и жена переживала за его назначение. И она даже, эта исследовательница, рассказала такую историю, что она наедине со священником своим, которому она доверяла, это друг ее родителей, сказала, что вот мой муж работает вот там-то, там-то, и я мучаюсь, я не могу понять. Это абсолютно не укладывается в ее христианской голове. Старик не смог сразу ответить, думал, и потом сказал, что, может быть, я на его месте не смог бы отказаться тоже. И я его прощаю. Она не смогла больше разговаривать с этим священником, очень отдалилась от мужа, вообще в себя ушла полностью, и рассказала эту историю. Притом вот ее, это то, что нам не очень свойственно, она рассказала эту историю этой исследовательнице только потому, что этот священник уже умер, и тайну исповеди можно было открыть. Хотя, казалось бы, не она священник, у нее тайной исповеди вообще не должно было быть. Вот, понимаете, это люди, которые не так просты, что вот получал удовольствие садист. Мы знаем, что и садисты были. И была очень хорошая работа. Я очень жалею, что она прошла маленьким тиражом у нас. Она была переведена на русский язык. Это беседы, интервью у детей нацистских преступников. Их несколько книг, даже не книг, а одна такая частично переведенная, был спектакль в Москве, там беседа разыгрывалась, как бы не называясь, потому что психолог израильский брал интервью у дочки шефа немецких профсоюзов, который очень хорошо папе рассказывал, который играл с детьми, ну, как нормальная семья. А это дети, которые выросли. У них были жуткие истории, потому что они знали, кто их родители. Вот одна из них рассказывала, что когда она узнала, значит, вот о всяких преступлениях, она к маме обратилась, а та сказала, что это вранье. Ведь этот дядя там подарил тебе подарок на день рождения, а вот в этот, а его когда судили, то этот день фигурировал, что он в этот день там расстрелял в лагере собственноручно какое-то количество людей. И она, значит, в первый момент как бы маме поверила, а потом стала интересоваться и выяснила, что он приехал в перерыве. То есть он сделал ей подарок, хорошо относился, маленькая девочка, там, погладил по головке, подарил какую-то куколку. Но вообще говоря, он до этого и после этого стрелял. Там очень интересно, что на самом деле нацистским офицером, таким эсэсовцем, был ее отец. И она, знаете, вот там жутко, потому что это такие исковерканные судьбы. Она первый раз вышла замуж за еврея, сына репрессированного отца. Брак, конечно, неудачный, потому что это вот такое, ну, брак искупления. Потом там еще что-то. Потом ее отец тяжело болел раком, она стала ухаживать за отцом. И была поражена, что отец мучился без обезболивающих, орал, а мать сидела в соседней комнате и не выходила. А за отцом ухаживала дочка, которая вообще ушла из семьи. То есть вот такие перевернутые. И там очень много таких историй. Так что вот, понимаете, как-то неоднозначно. В общем, большую часть, я считаю, что только нужно останавливать ситуации. Спасибо большое. А скажите, пожалуйста, вот вы привели такие цифры, да, что если создается некая ситуация, то вот от 65 до 80% людей, в общем-то, идут на зло, на то, чтобы творить зло. И вот так вот, как бы сейчас, если экстраполировать на, даже на эту аудиторию, да, если сейчас создать некую ситуацию, ну, 65, извините, присутствующих пойдут, да, на зло. Но вопрос, в общем-то, про присутствующих я не говорил. Вполне вероятно, что здесь собрались как раз узкий круг нелюбителей. Об этом хочу и спросить. Если цифры изменятся хотя бы 50 на 50, мы способны повлиять на ситуацию? Или бесполезно сопротивляться, масса задавит вот эти 80%? Вы знаете, вот не так. Знаете, иногда достаточно одного. Я специально приведу сейчас пример, не очень злобный, но такой, когда люди теряют сознательность. Она... Кажется, она есть в воспоминаниях, записанных, но я ее слышал напрямую от маршала Баграмяна. Значит, он был простой крестьянский парень, которого забрали в армию во время Первой мировой войны. Значит, фронт развален кавказский, уже революция. Солдаты уходят. Последний эшелон, который должен уйти в сторону России – всем известно, что будет резня, и всех вырежут там и так далее. Поэтому женщины, дети там набиваются. Он говорит, а мы, ну что, мы с ружьями, небольшая группа сельских ребят, притом из одного села, там из соседних сел, они друг друга все знают, человек 10-15 вместе идут. Они чуть так, ну не так они, не в такой панике, как остальные. И вдруг, говорит, мы видим, что солдаты... Выкинули из вагонов женщин и детей и сами набились в вагоны. Говорит, и тут, говорит, мне кровь в голову ударила, я как закричу там, всех постреляю, выйти вон из вагонов, зная, что мои ребята меня поддержат. Ну, чувствуя там, он вожачок, но их 10-15 человек. И вдруг все его стали слушать, выкинулись из вагонов, они посадили женщин и детей и дальше, так сказать, сами пошли, вышли. Ну, он потом делает из этого вывод, вот, и тогда я понял, что во мне есть командирское. И надо, ну, что выбрал профессию военную. А, совершенно не обязательно 50 на 50. Подчеркиваю, понимаете, я ведь акцентировал на исполнителях, а сколько нужно свидетелей, чтобы ничего не делать. То есть вот они там в задних рядах будут друг друга мочить, а мы здесь будем спокойно бубнить о зле. Там, вы мне вопросы задавать, я вам отвечать. И говорит, что, вы знаете, мы не заметили, что там кого-то режут. Ну, мы так были заняты. Интересно. Спасибо большое за лекцию, очень интересно. А можно такой вопрос по поводу вот 37-го года? Недавно был опрос Левада-центра, который показал, что, ну, в общем, изменилось отношение в обществе, ну, к Сталину, да? И Сталин и 37-й год – две разных истории. Это две разных истории, но, тем не менее, все прекрасно понимают, с каким именем ассоциированы массовые жертвы лагеря ГУЛАГа. Вот это же тоже было зло, которое, в общем, забывается? Или что происходит в обществе, что вот это как-то немножечко, или история уходит, или сбрасывается со счетов. И потом эти люди, которые освободились после смерти Сталина, да, вот вы сказали, есть три возможности: месть, реванш, прощение. Есть ли какие-то данные о том, ну, как бы каждый переживал, наверное, свою историю потом индивидуально, но есть ли какие-то данные, как потом эти люди выбирались вот из психологического такого состояния? По-разному. Понимаете, вот тут в каком-то смысле это наша трагедия. Мы ведь серьезно никаких работ не делали. Максимум, о чем споры, о количестве людей. Вот сколько там, как. И в этом наша беда. Потому что вот немцы, американцы и прочие, так сказать, вот чем-то занимаются. Ну, американцы очень много работ делали, там, нацистский доктор там и прочее, потому что еще и про докторов отдельная тема. А у нас этого нет всего. Мы определенная группа людей относится к Сталину одним образом. Другая, знаете, вы не забывайте, что в этой стране сколько сидело и сколько их охраняло. Сколько народу стучало. Ведь тех, кого посадили, на них на всех дела есть. Не в том смысле, что это дела объективные, но подписи есть. Притом многие из них добыты не пытками, а желанием. Тут карта мне и пошла, как говорилось в одном анекдоте. Люди осознали, как можно решить квартирный вопрос, карьерный вопрос, счеты свести и так далее. Знаете, ну поскольку у меня два деда сидело, один не вернулся, другой вернулся, то я видел многих, кто вышел. Это сложно, как они относились. Вдруг, непонятно как, приехал охранник моего деда. Мой дедушка был в заключении начальником участка строительного, и у него был охранник такой, который... вот совершенно, понимаете, у меня глаза вот вылезли из орбит, потому что он вдруг говорит: «Ой, а вы так много бегали вот там по строительству, я по положению должен был вас раз 10 пристрелить, вот когда вы нарушали. Ну, я понимал, что вы там работаете, там и прочее». Но мой дедушка почему-то это воспринял как... вот человек, который понимает, как работают инженеры. Значит, я как подросток воспринимал максималистски, что вообще говоря, на дверь показать ему, и пошел вон. Но потом я столкнулся с историей. Я работал с человеком, который 19 лет сидел. Он был известным юристом. Ему позвонил доброжелатель и сказал, что сегодня вас арестуют вечером. Он ушел с работы, снял все деньги со всех счетов. Слава богу, в то время люди не все жили расписано, то есть семья была, но не обязательно было расписываться. Это 30-е годы, в 35-м году арестовали. Жену и детей распихали по родственникам. И он один дома сидел, значит, ждал ареста, его арестовали, дали срок. Жена там детей пристроила по родственникам и устроилась в ту колонию, где он был, вольнонаемный. Две разных фамилии, она вот там его подкармливала, огромное количество людей спасла, подкармливая. Потом эти все и старики, и их дети, и внуки пришли на похороны нашего Александра Семеновича. Однажды, к нему все очень хорошо относились, значит, вот он идет там с палочкой, его провожали обычно зимой, и он встретил человека, тоже старичка какого-то, и вот видно, как они рады встрече. Вот. И когда он отошел, мы с любопытством спрашиваем, кто это, потому что у него знакомых вот по лагерю было там немерено и очень интересных. И он говорит: это судья, который дал мне первые 10 лет. Ну как, вы его не ударили палочкой? Ну, тем более, что был инструмент. Он на нас, на всех смотрел, как вот на людей... ну, недоумков. Вот редко на меня смотрели, как на полного недоумка. Он говорит, это один из самых мужественных и честных людей того времени. Статья, по которой меня обвиняли, и вот обвинение, было такое, что меня должны были сразу передать в трибунал, там, в тройку и расстрелять. Он взял на себя смелость осудить меня, дать мне 10 лет и спасти себе жизнь. Если бы кто-нибудь узнал, то его бы расстреляли. Поэтому я к нему отношусь с почтением. Понимаете, у нас история, к сожалению, не такая короткая, как в Германии, 12 лет. Не такая прямолинейная, вот коммунисты с этой стороны, фашисты с той. В 37-м году огромное количество людей, которые пошли в лагерь, до этого были кровавыми палачами в 17-м и 20-м. И вот, понимаете, там так все завернуто, что каждый раз этот клубок нужно вот распутывать не так тривиально. А время ушло. Мы не можем расспрашивать некоторые вещи. Я сейчас корю себя иногда за то, что ну что ж я идиот, когда мне было 10, 12, 14, ну, мне казалось, что я взрослый и умный. И могу расспрашивать. Но я же не спрашивал у дедушки напрямую про это, про то, там и прочее. Я знаю, что в Ереване это было тоже такое изощренное. Всех, кого реабилитировали в 56-м, ну, не всех, но большей части, им дали квартиры на одной улице в 59-м, в 60-м. И хотя улица имела свое официальное название, в городе она называлась «Улица без вины виноватых». Вот когда мы прогуливались с дедушкой вечером, то там это вот нарком бывший, это тот-то, значит. Ну, все после лагерей. Основное, что я помню, что большая часть из них вообще ни о чем не говорили. Вот они говорили, что они сидели, это говорили. Но они не вспоминали про ужасы. Там однажды у там, одного соседа-академика прорвалось, что «а вы в тюрьме такой-то не были, там, в Нижнетагильской». На что другой ему сказал, что «Челябинская не лучше». Вот, и это было один раз, вот так, знаете, прорвалось. У нас есть серьезно, не воспоминания, знаете, воспоминания воспоминаниями, но в воспоминаниях это вот то, о чем я говорил, это психология жертв. А исследование, когда человек, несмотря на то, что он в это вовлечен, он не занимает нейтральную позицию, но в этот момент он стремится быть как можно более объективным. И только тогда можно понять, кто мужественный, кто не мужественный, кто родился легким садистом, кто делал это, не получая удовольствия. А то, что Сталин популярен, это отдельная вещь. Понимаете, в сознании современных россиян концлагеря отдельно, Сталин очень часто отдельно. Вот это в 60-е годы было слипшееся. И для Фрома там вот он написал там Гитлера и Сталина как некрофилов. И вот, возвращаясь к тому, с чего я начал, что вот это как исчадие, да? И вот для многих объяснение Фрома, что это два некрофила, стремящиеся все превратить. Но это легенда о Мидасе. Что не прикоснется, то золото. Поэтому и умер. Мидас умер нормально там, своей смертью, без всяких золотых приборов. А вот для меня объяснение, что Сталин и Гитлер были некрофилами, не объяснение. Вот как они стали такими? Почему? Почему он одних убивал, других не убивал? Как объяснить там хотя бы историю с Ванниковым, когда он Ванникова выдергивает с Лубянки, грязного там и прочего, его привозят. Ну, немцы уже под Москвой. Его привозят, и Сталин ему говорит одну фразу. «Нашел время в тюрьме сидеть. Иди, становись наркомом и давай снаряды». Да? Ну, некрофил, это же не ответ садистической шутки, да. Но вот в объяснении Фрома есть то, что противоречит, ну, вернее, подчеркивает вот противников Ханны Арендт. Зло банально, очень честно. Вот такое тривиальное. Что? Банального альтруизма я не встречал. Но это проблема, понимаете? На самом деле с альтруистами сложней. Извините, что я перейду на крыс. Но есть исследования крыс-альтруистов. Так их 16-18%. Крыс, которые уменьшают свои пробежки к еде и питью по полу, который является контактом, если в соседней камере, током бьется другая крыса, которая там визжит, кричит и прочее. Вот она реагирует на то, что той достается, соображает про это и реже бегает. Но таких даже не каждый пятый, а каждая шестая. А есть ли способы обезопасить себя от какого-то бытового зла? Вообще, на что обращать внимание так вот в обычной жизни? Есть способ простой – уйти в отшельники. Тривиальный, но маловыполнимый. Ну, понимаете, здравый смысл. Вот я был на одной свадьбе. Значит, все хвалили невесту. Она там и стихи пишет, и пляшет, и вообще красивая. мама жениха как-то подзакипела и говорит, а мой сын тоже имеет свои достоинства. Он может так изобразить эпилептический припадок. Значит, ну, некоторая часть за столом как-то так стала тыкать вилкой в тарелку, опустив глазки. Но тост, тост, выпили. Ну, потом выяснилось, что настоящий эпилептоид, жену бил, там и прочее. Быстро они все развелись. И никакой он не артист, изображающий эпилептический припадок, а нормальный эпилептик. Значит, ничего плохого сказать не могу, значит, но жестокость характерна для них. Ну, надо смотреть вообще, кто вокруг стоит. Дружить надо с хорошими людьми. Найдите себе альтруистов. Да, конечно. Очень несколько вопросов хотела задать, но задам... Только по очереди. Один. Почему сегодняшнее общество по отношению к нашей стране, я говорю про общество, живущее в нашей стране, в большинстве своем, в фоне всех событий, усиленно старается забыть, что мы все-таки самая большая страна в мире и не претендуем на что-то больше. Китай-то не надо уж так обижать. Индия, Китай. Мы не по населению, по площадям. Да по площадям, а что вы... площадями меряете. Может быть, вы агорофобы боитесь пространства? Нет, именно... Нет, я про площадь так, ну ладно. Почему просто стараются об этом усиленно забыть? А кто? Население. Что? По-моему, достали тем, что мы великие, руки прочь. Не про великих, а почему забывают? Честно сказать... Поскольку я никогда не забывал, то, вы знаете, вот я в растерянности. Потому что я не очень хорошо понимаю, почему, если это перевести немного иначе, не про площадь, а про национальную гордость и про некоторую вот самооценку, то тут я сказать могу, потому что у нас уже много лет культивируют то, что мы какие-то недотыкомки. Нам все время сообщается, что мы плохо работаем, что у нас слишком много выходных дней, там и прочее. И тот, кто говорит об этом количестве выходных дней, совершенно не соображает, что у нас очень длинная зимняя ночь. Ну, темно. Понимаете, и отдыхать людям надо вовсе не потому, что они... Если бы мы были греки... Ничего против греков не имею, но они живут в теплом, хорошем климате. Тоже плохо работают. Правильно делают. Потому что нечего суетиться. У них все есть. Если вам нужно сорвать инжир, вы его срываете и идете дальше. А почему негры не хотят работать? Вовсе не потому. Вы их переведите в Канаду, они почему-то работают. Нет, в Америке... в Америке тепло, но насчет работающего негра, это они наработали Детройт, больше не работающий город, призрак. Понимаете, там, где не нужно напрягаться, где банан растет просто так, там вы лишний раз работать не будете. Наши древние предки научились делать хорошие добротные дома, прятаться, жить. Но отдыхать надо. Я не про отдых. Я это просто привел пример просто как то, что вот и это-то все в одну струю, так сказать. Понимаете? И когда люди с низкой самооценкой... Мы когда-то делали такую работу во время перестройки про конфликты. Как ведут себя люди в конфликте с другой нацией? Вот выясняется, что терпимо относятся только те, кто... себя высоко оценивает и свою нацию хорошо оценивает. Вот эти в ситуации конфликта с человеком другой национальности снижают даже свой собственный стабильный уровень агрессии ниже. Они доброжелательные там. Ну, вдруг он что-то не понимает. Можно переждать. А когда человек с низкой самооценкой и еще он не очень высоко оценивает свою собственную нацию, то он, конечно, полезет в драку, даже когда никто его вообще и не задевал. Скажите, пожалуйста, вы говорили о независимости от мнения окружающих как о качестве, которое может помочь остановиться в какой-то вот такой критической ситуации. А вам не кажется, что это качество все-таки амбивалентно? То есть где-то оно может помочь остановиться и не совершать зло, а где-то оно может породить такого злодея-одиночку, который может быть... Про злодеев-одиночек я рассказывал в прошлый раз. Но, в принципе, амбивалентность качества, это действительно имеет место? Оно имеет место только вот по отношению к злодею-одиночке. То есть психопат, который пойдет по головам. Но он при этом не создаст ситуацию, в которой другие последуют его примеру? Может. Может. Ребенок-психопат, такой будущий, отличается... Ну, вот два типа детей, которые мучают животных. Ну, там, лягушки голову отрежут или лапку оторвут. Вот один из них вырастет будущим Павловым, а другой вырастет убийцей. Вот будущий Павлов – герой-одиночка. Он вообще в это время любит людей отгонять, они мешают ему думать. Он вообще сосредоточен, у него лягушка и он, кошка и он. Ну, эксперимент. Будущий психопат еще позовет и заставит других людей, которые мучаются, ну, маленькие дети, смотреть, как он мучает животное. Вот разница, хотя дело одно и то же, вроде бы, да? Но у одного это его личный интерес – такой познавательный. А у другого, он может быть и безжалостный, но он ребенок. А у другого, вот, ребята, я сейчас буду кошку жечь живую, а вы будете смотреть. И когда дети плачут, он их заставляет смотреть. Да, может. Но вот тогда возникает следующий вопрос. Кто смотрит, как реагирует? Ну и спасибо. Дальше опять та же история. Зря вы аплодируете, я ведь раздухарюсь и на бис еще раз что-нибудь расскажу.